В знак глубокого соболезнования кончине Со Жунгуна, лауреата Кимирсенской премии и народного деятеля искусств 21 февраля высший руководитель Ким Чен Ын прислал венок к гробу с телом покойного.